Глава 15. Гражданский долг. «Черт, я бы и сам с наслаждением застрелил этого Дэнни Хэнсфорда», заявил доктор Джеймс Мэтс, коронер графства Чатам. «Этот малый был сущей сволочью. Напугал Уильямса до смерти. Вы же понимаете, время 3 часа ночи, а эта скотина приходит в неистовство от того, что Уильямс не хочет играть с ним в какую-то дурацкую игру». Доктор Мэтс, обычно очень мягкий и корректный, пришел в необычайное волнение. Именно он провел в Мерсет-хаузе несколько часов в ночь перестрелки, обследуя место убийства. Это он написал свидетельство о смерти и распорядился направить труп на судебно-медицинскую экспертизу. За неделю до суда ему позвонил один из адвокатов Уильямса, Джон Райт Джонс, и попросил разрешения прийти, чтобы обсудить случившееся. Джон Райт Джонс считался одним из лучших специалистов по уголовному праву в Саванне. Этот большой и сильный, как медведь, мужчина должен был представлять на процессе интересы Уильямса. Когда он прочитал протокол судебно-медицинского исследования и просмотрел фотографии, сделанные на месте происшествия, он был весьма озабочен пулевыми отверстиями в теле Дэнни Хэнсфорда, в спине и за ухом. Он спросил доктора Мэтса, возможно ли так восстановить картину перестрелки, чтобы сказать, что Дэнни мог получить эти 2 ранения не лежа лицом вниз. — Да, — заверил доктор Мэтс, — это вполне можно сделать. Первый выстрел поразил Дэнни в левую часть груди. Когда человек получает такое ранение, пуля ударяет его со значительной силой, корпус раненого разворачивается вокруг своей оси, и следующая пуля бьет в правую половинку спины, а третья — в область уха. Это вполне возможно, если баллистическая экспертиза установит, что выстрелы не были произведены в лежащего на полу Дэнни. Но он вполне мог получить все 3 ранения стоя. «Именно на это я и надеялся», — сказал Джонс. «Итак, если подвести итог, то вы не можете наверняка утверждать, лежал Дэнни Хэнсфорд или стоял. Так?» — Именно так. — Отлично. Если вас спросят об этом на суде, то вы повторите то, что только что говорили мне? — Да, — ответил доктор Мэтс. — Но, Джон, тут есть еще одна проблема. Рука, лежавшая на пистолете, была испачкана кровью. Но на самом оружии крови нет. Далее, кровотечение было только из 2 мест — из ран на груди и на голове. Парень, должно быть, упал на свою правую руку. Для того, чтобы создать искусственную версию, Джим, вероятно, вытащил из-под убитого руку и положил ее на пистолет, думая, что так картина будет выглядеть правдоподобнее. — Вы уверены в этом? — На все 100%. Понимаете, кровь на руке Хэнсфорда немного смазана. Так, словно руку откуда-то вытягивали. А вытягивали ее из-под тела. На вашем месте... Я бы стал упирать на то, что Уильямс поддался панике и решил пощупать пульс Дэнни. Для этого ему пришлось вытянуть руку из-под тела, а потом для вящей правдоподобности или еще для чего-нибудь накрыть ладонью правой руки пистолет. Впрочем, предложение доктора Мэтса оказалось неприемлемым. Джим Уильямс уже обнародовал в интервью «Джорджия Газет» свою версию происшедшего. В этом интервью Джим ни разу не упомянул о том, что он вообще прикасался к телу. — Черт возьми, вы меня просто радуете, — мрачно заметил Джонс. — Есть и еще кое-что, — продолжал доктор Мэтс, доказывающее, что Джим Уильямс кое-что изменил в обстановке места происшествия. Он передвинул мебель, чтобы все выглядело получше, но сделал это несколько небрежно. — Как именно? Он перевернул кресло и уложил его аккурат на штанину парня. — усмехнулся доктор Мэтс. — О, бьюсь об заклад, вы все это сфотографировали. — Да еще на цветную пленку, — подтвердил коронер. — И на снимке ясно видно, что штанина находится под креслом. — Угу. — Это просто чудесно! — Джонс печально покачал головой. — Что еще вы нарыли? Пожалуй, я могу сказать, когда именно был застрелен этот ублюдок. И когда же это произошло? Когда он погасил окурок своей сигареты. Простите, что вы сказали? Я нашел окурок сигареты, которую загасили о кожаную обивку стола. Думаю, что когда парень это сделал, мистер Уильямс пришел в ярость и застрелил мерзавца. — Я уже сказал вам, док, что вы меня положительно радуете, — вновь мрачно произнес Джонс. — Если честно, Джон, то все мои симпатии на стороне мистера Уильямса, — признался доктор Мэтс. Было 3 часа ночи. Мистер Уильямс, видимо, встал в такую рань, чтобы поработать, а тут появляется этот ублюдок, требует с ним играть, да еще портит мебель. — Вы не хотите еще чем-нибудь меня подбодрить? — с сарказмом поинтересовался Джонс. — Вряд ли я смогу придумать что-нибудь еще, — ответил коронер. — Но теперь вы, по крайней мере, знаете, с чем вам предстоит иметь дело. — Главное — подбор членов жюри. — У вас будут проблемы, поскольку все уверены, что речь идет о преступлении на гомосексуальной почве. А вам надо завоевать на свою сторону симпатии присяжных, чтобы они не слишком сурово осудили Уильямса за эту стрельбу. Джонс поднял с пола свой кейс. «Вы же понимаете, док, что присяжные в саванне вряд ли будут иметь что-то против убийства гомосексуалиста. Вы можете затоптать гомика на улице. Никто и бровью не поведет». «Я все понимаю», — заверил доктор Мэтс, провожая адвоката к выходу. — Знаете, Джон, единственное, что я могу сказать, так это то, что, по моему мнению, мистер Уильямс выполнил свой гражданский долг, застрелив этого сукина сына. Замечание Джона Райта Джонса о затоптанном гомосексуалисте было сделано неспроста. Несколько месяцев назад в саванне состоялся судебный процесс по делу об убийстве, потрясшем весь город. Жертвой убийц тогда стал 33-летний житель города Колумбус, приехавший в саванну на конкурс красоты. Человек был женат и имел 2 детей. Его забили насмерть в темном гараже 4 рейнджеров армии Соединенных Штатов. Их рота стояла на южной окраине саванны, и славились они на всю округу как неисправимые забияки. В армии их учили выдерживать самые изощренные пытки, а заодно и подвергать им других. В тот вечер один свидетель видел, как эти ребята, гуляя по Бэй-стрит, голыми руками пригибали к земле счетчики на автостоянках. Позже бравая четверка забрела в порнографический книжный магазин «Мисси», где и встретила свою жертву. Незадачливый член жюри конкурса красоты сделал в отношении солдат гомосексуальный намек, и разъяренные рейнджеры затащили его в гараж и избили так, что был потрясен даже видавший виды травматолог местного госпиталя. По словам врача, ему никогда не приходилось встречать столь изуродованного человека, который подавал бы еще признаки жизни. У пострадавшего оказались множественные переломы свода черепа, верхней и нижней челюстей и глазниц. Потребовались усилия 2 человек, чтобы открыть ему глаза. Жертва совершенно потеряла человеческий облик. На суде адвокат рейнджеров попросил присяжных определить границы ответственности. По его мнению, обвиняемые были юны, наивны, чисты и честны. Они сами стали жертвами гомосексуального домогательства. Члены жюри прониклись жалостью к рейнджерам и отклонили обвинение в преднамеренном убийстве. Но поскольку обвиняемые не отрицали, что били свою жертву ногами, присяжные были просто вынуждены обвинить их хотя бы в чем-то. Они выбрали самый легкий вариант. Было просто оскорбление действием. Простое оскорбление действием есть судебно наказуемый проступок. Оскорбление действием — это значит, что один человек прикоснулся к другому. Солдат приговорили к 1 году тюрьмы с правом подачи апелляции через 6 месяцев. Этот вердикт породил шумный общественный резонанс. Письма в газетах клеймили присяжных за бессердечие и поругание правосудия в саванне. Одна медсестра, которая ухаживала за жертвой в госпитале, написала: «Если это было оскорбление действием, то я, наверное, никогда не видел жертв преступлений». Тот судебный процесс стал дебютом нового окружного прокурора графства Чатам, 37-летнего Спенсера Лоутона-младшего. Вердикт стал сокрушительным поражением и наблюдатели гадали, сможет ли новый прокурор снять тяжкую ответственность со своего ведомства. Лоутоны были одной из старейших семей Саванны. Прапрадед Спенсера Лоутона, генерал Александр Лоутон, руководил обороной Саванны в начале Гражданской войны, а позже стал генерал-квартирмейстером армии Конфедерации. После войны генерал Лоутон явился одним из основателей американской коллегии адвокатов и в 1882 году стал ее президентом. Позже Гровер Кливленд назначил Александра Лоутона послом в Австрии. Семейный склеп Лоутонов был одним из самых величественных. На отвесном берегу реки стояла беломраморная статуя Христа под высокой готической аркой. Еще один предок Лоутона, Спенсер Шоттер, сколотил громадное состояние на морских перевозках и построил рядом с кладбищем Бонавентура одно из самых грандиозных имений юга — Гринвич Плантейшн. Для оформления поместья Шоттер в начале века нанял специалистов из архитектурной фирмы «Карр и Гастингс», которые построили Нью-Йоркскую публичную библиотеку на Пятой авеню. В доме было 40 комнат, со всех четырех сторон его окружала двойная колоннада из сверкающего мрамора. В доме насчитывалось 12 спален, 10 ванных, бальный зал украшали золотые листья, а рядом помещались молочная ферма, крытый плавательный бассейн и обширный английский парк. Пальмы были привезены из Палестины, плакучие ивы с могилы Наполеона на острове Святой Елены, а статуи с развалин Помпеи. Вилла предназначалась для грандиозных балов и морских прогулок на яхтах. В имении снимались фильмы с участием Мэри Пикфорд и Фрэнсиса Бушмана. Правда, когда на свет появился Спенсер Лоутон-младший, блеск семьи пошел на убыль. Дом Шоттера был уничтожен пожаром в 1920 году. Английский парк заняли под кладбище, известное ныне как кладбище Гринвич. Престижную юридическую фирму Лоутон и Каннингем проглотила более крупная контора, а впечатляющее здание Лоутоновского мемориального дома на Булл-стрит отдали греческой православной церкви. Сам Спенсер Лоутон был мягким человеком с деликатными манерами и тихим голосом, с ясными серо-голубыми глазами и копной зачесанных вверх темных волос. Круглые щеки и полные, изогнутые в виде лука губы делали его похожим на херувима. По его собственному признанию, он был посредственным студентом юридического факультета Университета Джорджии, по окончании которого вернулся в Саванну и занялся юридической практикой. Очень часто он работал на общественных началах. Одна женщина, которой приходилось сталкиваться с Лоутоном в его бытность чиновником жилищной администрации Саванны, вспоминала, что он на редкость принципиален. «Он очень приличный человек», — говорила она. «Он не просто делал свою работу. Он высказывал заботу и сочувствие к бедным людям. Но, насколько я помню, он всегда был слишком робок». Последние 30 лет прокурорское место графства Чатам являлось семейной вотчиной Джоя Райана. Его сын Эндрю по прозвищу «Брылястый Эндрю» унаследовал должность отца и просидел на его месте один срок, когда Спенсер Лоутон решил бросить ему вызов. Брылястый Райан был, что называется, добрым малым. Он любил рыбалку, охоту и выпивку. На голове его возвышалась копна нечесанных каштановых волос, а щеки украшали рыжеватые баки. Мешки под глазами создавали впечатление вечного похмелья. Эндрю превосходно ладил с полицией. Выступая в суде, он всячески подчеркивал свой простонародный протяжный акцент. Райан-младший самолично оспаривал практически каждое дело об убийстве, но ни для кого не было тайны, что дела он ведет из рук вон небрежно, впрочем, так же, как и его отец, за 25 лет прокурорства которого накопилось более 1000 нерассмотренных дел. Сам брылястый Эндрю обожал свою должность окружного прокурора, хотя и признавал, что она не лишена некоторых неудобств. «Вас постоянно подстерегают всякие ограничения», — жаловался он. «Например, нельзя выпить с женой пиво, потому что завтра об этом прочтешь в утренних газетах». Райаны не привыкли к наличию какой бы то ни было оппозиции на выборах, Но когда наступило время переизбрания, помощник прокурора заявил, что выставит свою кандидатуру от Демократической партии. Началась предвыборная дуэль. В последний день регистрации Лоутон решил поучаствовать в гонках и стал их третьим участником. «Я решил участвовать в выборах ради шутки», — сказал позднее Лоутон. Пока два основных кандидата ожесточенно грызлись, вцепившись друг к другу в глотки, Спенсер выступил с разумными предложениями по упорядочению ведения дел. Всю предвыборную гонку он прошел на цыпочках, усыпив бдительность прокурора и его помощника. Когда Брелясты и Лоутон встретились во втором туре, Эндрю изо всех сил набросился на Спенсера. Он вспомнил, что Лоутон не состоялся как адвокат, что он не имел опыта расследования преступлений, работы с апелляциями, что ему никогда не приходилось оспаривать решения Верховного суда Джорджии, что следствием лени и некомпетентности Спенсера Лоутона стал развал юридической фирмы, в которой он, Лоутон, работал. За два дня до голосования Эндрю предпринял еще один шаг. На страницах «Саванна Морнинг Ньюс» он опубликовал заявление, которое сделала на бракоразводном процессе бывшая жена Лоутона. Миссис Лоутон заявила, будто Спенсер много раз говорил ей, что он был бы намного счастливее, если бы вместо работы мог сидеть дома и читать книги. Публикации Эндрю хотел сказать, что Спенсер Лоутон не тот мужчина, который может быть прокурором. Поклонники Брылястова окрестили Лоутона пухлым мальчиком из Пилсбери. В ночь после предварительного голосования Райан, не веря своим глазам, наблюдал, как голоса черных предместий принесли преимущество Лоутону. То же самое произошло на всеобщих выборах. Победу одержал демократ Спенсер Лоутон, оставив ни с чем республиканца Райана. Однако после того, как Спенсер стал прокурором, сомнения в его способности занимать эту должность лишь усилились. Недовольные чиновники, оставшиеся работать после ухода Райана, пустили слух, что Лоутон не разбирается в законах. «Он просит составлять записки по таким случаям, которые он должен знать сам», — жаловался один помощник прокурора. «Например, экстрадиции или защита прав невменяемого. Что можно сказать в записке? На эти темы надо писать книги». Потом последовало сокрушительное поражение в деле рейнджеров. Так уж получилось, что вердикт по их делу был вынесен через несколько дней после того, как Джим Уильямс застрелил Дэнни Хэнсфорда. Лоутон вцепился в дело Джима мертвой хваткой. Если он выиграет это дело, то выиграет все. Однако схватка предстояла более чем серьезная. Защищать себя Джим Уильямс поручил Бобби Ли Куку из Саммервилла. В области уголовного судопроизводства Кук был личностью, известной на весь юг. Его специальностью являлись убийства. За 30 лет он защищал в суде 250 человек и в 90% случаев сумел добиться оправдательного приговора, зачастую вопреки массе вещественных доказательств. Кук брался за самые дохлые дела, которые казалось невозможно выиграть, и выигрывал их. Его коньком были изматывающие перекрестные вопросы к свидетелям. «Я видел, как он работал с одним парнем до ланча», — рассказывал федеральный судья. «Некоторое время его расспрашивал. Потом, во время ланча, он рассказывал, что будет играть со свидетелем, как кошка с мышкой. А вернувшись в зал заседаний, разделывал бедолагу под орех». В статье, посвященной его методике и дерзости, журнал People писал: «Если бы дьяволу понадобился адвокат, то Бобби Ли Кук с удовольствием взялся бы за его защиту». Будучи родом с гор Северной Джорджии, Кук прекрасно понимал, что жюри Саванны воспримет его как чужого, заезжего адвоката, поэтому нужен был еще один защитник, который помог бы ему вести дело. Самой подходящей кандидатурой оказался человек, способный довести Спенсера Лоутона до белого коленя. Юрист, только недавно подвергший окружного прокурора беспощадной критике за дело рейнджеров. Джон Райт Джонс.